Примечание, главе 9. Костер, Сен-Виктор, Жан-Батист. Годы жизни 1771-1804. Роялист, участник восстания Вандеи, казнен за участие в заговоре против Наполеона. Париж ни в чем не уступает Афинам. В V веке до нашей эры древние Афины были одним из сильнейших городов-государств Греции, стояли во главе мощного союза многих других греческих городов. Их политический строй представлял собой образец рабовладельческой демократии. В это время Афины были общегреческим центром культуры и искусства. Перикл. Годы жизни около 490-429 до нашей эры. Государственный деятель и полководец древних Афин, вождь афинской рабовладельческой демократии в период ее расцвета. Бешамель – густой молочный соус с яйцами и мукой, подлива к мясу и рыбе. Розина – граф Альмавива, действующие лица трилогии французского драматурга Пьера Апостена Корона де Бомарше, годы жизни 1732-1799, комедии «Севильский цирюльник» или «Тщетная предосторожность», «Безумный день» или «Женитьба Фигаро» и «Преступная мать» или «Новый Тартюф». Здесь речь идет о первой из этих комедий, в которой опекун Розины старается помешать ее роману с графом. Керубино – герой комедии «Бомарше», «Безумный день» или «Женитьба Фигаро», влюбленный в Розину, уже графиню Альмавива, паж графа. Здесь речь идет о сцене из второго акта, когда Керубино, оказавшийся в спальне графини, прячется от зашедшего туда графа. Гора, Доминик, Пьер Жан. Годы жизни 1762-1823. Известный французский певец. Крюденер, Криденер, Крюднер. Барбара Юлия Баронесса, годы жизни 1764-1824, французская писательница, русская подданная, по происхождению немка из Прибалтики, много лет жила в Париже, проповедница мистицизма, в течение нескольких лет близкий друг русского императора Александра I. Конец примечаний, главе 9.